а так, весело. Почему человек не может сразу понять всего, а? Видит все, а не понимает до поры до времени. Чего не понимает? А что есть на свете люди? У каждого на свете есть люди. Мать! Пощупай ему лоб, не горячий? Как-то поспешно прокричал Устин. Нет, не горячий, нечего щупать. А не понимаешь, объясню. У меня вот Клашка есть, Захар Большаков, и еще много-много есть у меня на свете людей. И сама земля есть со Светлихой, с Зареченскими лугами, с тайгой, с зеленым долом, с утесом над речкой, с осокорем над утесом. И я за всем этим, как за железной стенкой. «Хватит!» — оборвал Устин Федьку хриплым криком. «Нет, не хватит. Ты просто лоб расшиб об эту стенку. Мать, дай ему своего вонючего питья, а то не в себе он, кажись, в самом-то деле!» — опять закричал Устин. «Так, значит, не понимаешь меня?» — спокойно спросил Федька. «Не понимаю». Или не хочешь сознаться, что понимаешь? Теперь во взгляде Федьки и в помине не было испуга, обиды или беспомощного детского укора. Перед Устином стоял вовсе и не подросток, а взрослый сильный человек с ясными, голубыми, как у матери, глазами. Он не усмехнулся, но в этих глазах все равно плавали, переливались под лучами утреннего солнца, косо бьющего через всю комнату, горячие искорки. Они не кололи Устина, не жгли ядовито и беспощадно, как он, очевидно, ожидал, но они, эти искорки, делали более страшное для Устина дело. Они безжалостно заставили его вспыхнувшие было черным огнем глаза потухнуть и медленно опуститься вниз. Ощутив ломоту в глазницах, точно на его веки давили чем-то твердым, деревянным, Устин прикрыл лицо широкой ладонью и тихо, почти шепотом произнес: «Вот этого, Феденька, я не прощу тебе никогда». Федька расслышал все слова, но не понял их страшного, зловещего значения. Да и кто бы мог понять, если сам Устин в ту минуту еще не знал, не представлял, как и когда он сможет отомстить сыну. И восьмой класс Федька окончил с успехом. Про себя он давно, еще зимой, решил в этом году поступить в сельскохозяйственный техникум. Теплым июньским вечером он сидел на берегу Светлихи и раздумывал, куда, в какой город лучше всего отослать документы. Солнце недавно опустилось, закат уже потух, но звезд еще не было. Земля отдыхала перед сном, как наработавшийся за день человек, который только что поужинал, а теперь в молчании сидит под деревом во дворе своего дома, покуривает и дышит полной грудью. Его натруженные руки, ноги, спина чуть слышно гудят приятным, затихающим гулом. Человек прислушивается к нему и с тихой радостью думает о делах, которые предстоит ему совершить завтра. Над землей висело теплое, набухающее легкое и светлое синью небо, обещающее короткую, но спокойную ночь. В молчании застыла Светлиха, не всплеснет волной, не сверкнет ослепительным солнечным бликом. Только когда сыграет где-то на середине крупная рыба, по реке пойдут круги, покатятся друг за другом к берегу, оттолкнутся и побегут обратно, делаясь все меньше и меньше. и снова речка становится тихой.